На амбразуре остались твои ордена. По ним идет снег в печаль моих городов. Колотится сердце странного вкуса слюна. Но я мимо тебя, мимо тебя, мимо. У прошлого нашей любви перепончатый слух. И двое лежащих в земле влюбленных в жизнь. Если спасать позовешь, зайцем брошусь в поля, скорость уши прижмет, успею, спасу. И мимо тебя, мимо тебя, мимо. В траншеи ложатся бульвары, слезами текут, и нет больше правды, которая больше, чем ложь. Правым плечом упираюсь в знакомый маршрут, улыбаюсь еще одному и мчусь, и мчусь, и мчусь. Мимо тебя, мимо тебя, мимо тебя, мимо тебя, мимо тебя, мимо тебя, мимо.